Глава 11. К своим 40 годам Андрей Громов осознал, что все когда-нибудь случается в первый раз. Вот и теперь, когда поздно ночью раздался звонок, он понял, что произошло нечто, с чем он в своей жизни еще не сталкивался. Андрей не стал будить спящего сына и задремавшую в кресле жену. И записку тоже писать не стал, ибо надеялся вернуться засветло. Впрочем, даже если не удастся, близкие наверняка поймут, где он, ведь ни для кого не секрет, что его работа не из приятных. И уж тем более не из легких. Хоть никто в это и не верил, но Громов старался жить честно, поэтому за долгие годы службы сумел накопить лишь на «Ладу Веста». По его разумению, отечественный автопром ничуть не хуже всяких немцев и американцев. Да, понтов меньше, но зато свое родное. Вот и теперь он сел в свою «Ладу» и покатил по ночной улице. Отделение полиции, стоящее на отшибе, выделялось из общей темной массы ярким светом огней. Громов припарковал машину на привычном месте и тяжелой заспанной походкой пошел внутрь. «Доброй ночи», – сказал дежурный на проходной, одарив Андрея сочувственным взглядом. «Как отпуск?» «Прекрасно, как видишь», – ответил Громов не без сарказма. Поднявшись к себе на этаж, он столкнулся с заметным оживлением. Из двери в дверь носились люди в форме. Сначала Димон пробежал к следователю, а затем выскочил как ошпаренный. Потом Глеб вышел от начальника и растворился на лестничном пролете. Были и незнакомые люди, видимо, адвокаты. А на лавке перед кабинетом сидели три человека характерного вида. По каждому из них Громов на ходу определил вид и тяжесть постигшего преступления. Парень лет 20 в пальто, кража или грабеж. Второй парень примерно того же возраста с разбитым носом и в форме старлея. Легкий вред здоровью, а мужику на краю лавки досталось по полной. Тут и выбитая челюсть, и ожоги на лице. О его состоянии лучше спросить у медика, но так на глаз тоже легкий вред. Все трое выглядели весьма озадаченными. Андрей зашел в кабинет и увидел следующую картину. За столом сидели двое. Первый – лейтенант Ваня Зуев составлял протокол. Второй – старший лейтенант Дима Стольников что-то набирал на компьютере, видимо, копошился в базе данных. А на стуле перед ними сидел бомжеватого вида мужичок. Все присутствующие обернулись на скрип двери. «Спасибо, что приехал», – сказал Стольников. «Мы тут уже с ног сбились». «Я вообще-то спал», – ворчливо протянул Андрей. Зуев мгновенно отложил протокол и подошел к Громову. Ваня был самым молодым в отделе и относился к начальнику с уважением и без панибратства. «Товарищ капитан, простите, что так вышло, но ситуация серьезная. Задействованы все сотрудники. Так что случилось?» В этот момент раздался телефонный звонок, и Зуев пошел снимать трубку, поэтому за него ответил Стольников. «Не поверишь, новый битцевский маньяк завелся». Эти слова заставили Андрея нахмуриться. Он помнил те времена, когда в парке реками лилась кровь. И так называемого человека с шахматной доской он никогда не забудет. Хуже всего, что у этого урода были подражатели. Так, например, в 2017 году прямо на входе в парк была обнаружена девушка, получившая множественные ножевые ранения. В тот же день и примерно в то же время был найден расчлененный мужчина. Все задумались о появлении нового маньяка. И если теперь ситуация повторяется, дела плохи. По мнению Громова, битцевский парк – это болото, которое притягивает таких упырей. И это болото было бы неплохо сравнять с землей. «Подражатель Печушкина?» – спросил Андрей с ноткой обреченности в голосе. Стольников, не будь дурак, уловил ее и поспешил успокоить. «Ну, не совсем. Не обращай на меня внимания, я сам еще час назад спал, а тут на тебе. В общем, никто не убит. Но преступник действительно завелся. Возможно, маньяк. Но, как по мне, придурок какой-то. 4 эпизода. Все потерпевшие здесь, ты их видел. Одного ограбили, второго избили и ограбили, третьего просто избили и ничего не взяли. А вот Виктора Михайловича похитили, представляешь?» Виктор Михайлович, услышав свое имя, утвердительно закивал. «В смысле похитили?» – удивился Громов. «В прямом бандюга навел пистолет, заставил уйти в лес, а потом несколько минут не давал ему уйти. Потом отпустил. Формально можно с натяжкой пришить 126-ю. Вещи забрал?» «Нет, отпустил и ничего не взял. Не бил, «Не бил?» «Нет, только угрожал пистолетом». Андрей тряхнул тяжелой головой. То ли он еще не очнулся ото сна, то ли события и правда необъяснимые. Хрень какая-то. Похоже, действительно придурок. «Ладно, что вы уже успели сделать?» «Да ничего, запротоколировали показания двух потерпевших, приняли их заявление». «Сейчас Ванька позовет третьего, а я поведу Виктора Михайловича фоторобот составлять». Глеб пошел насчет понятых узнать, ну и как тут все закончим, поедем на место преступления. Только вот не видно ни хрена, опять пофоткать нормально не получится. Ладно, раз уж вы меня оторвали от заслуженного отдыха, давайте договоримся, что вся бумажная работа останется на вас. Спасибо, я так и понял, сказал Стольников, недовольно поморщившись. Тебя, кстати, Николаевич просил зайти, как приедешь. Но у него сейчас эксперт-криминалист. Говорят, на повышенных тонах, так что лучше погоди пока. Хорошо, тогда дуйте насчет фоторобота, хотя наверняка это пустая затея. Ну и с понятыми решите вопрос, а я пока пообщаюсь с потерпевшими. Протокол сами составите или мне остаться? – спросил Зуев. Не надо, разговор будет неформальным. Андрюх, так нельзя, – забурчал Стольников. «К тому же все равно его потом писать. Нам что, их по второму разу вызывать?» «Дим, иди нахрен!» – велел Громов. Два лейтенанта направились к выходу, но Андрей окликнул их. «Какой эпизод был первым?» Ответил Зуев. «Около 10 вечера ограбили Соловьева, потом в 10:30 Гаджиева. Ну и где-то в 11 похитили Михасевича». «Ваша фамилия Михасевич?» – спросил Громов Виктора Михайловича. Тот виновато понурил плечи и понимающе кивнул. «Да, увы, Михасевич, но в кровном родстве с тем зверюгой не состою, уж поверьте». Громов утолил свое любопытство и снова повернулся к Зуеву. «А четвертый?» Но ответил Стольников. «Павлов Данила, сын Васька из Беляевского отделения. Побили в то же время и в том же месте, где похитили Михасевича. Представляешь, пока отец спит, парень надевает полицейскую форму и патрулирует лес». Злится, что родители его в медицинский отправили, а он хотел, как и мы, ментом быть. Думал, поймает какого-нибудь маньяка, и папаша, увидев в нем талант опера, переведет его в академию МВД. Фантазер, блин. Ты уж ему скажи, что он балбес. А папаша где? Павлов-то? Да здесь где-то, ходил тут все орал, то на меня, то на Ваньку, лучше б сына воспитывал, а не херней занимался. Ладно, значит, заводите их по очереди». Сначала Соловьева, который был первым, потом кавказца, потом Павлова. И в конце уже тогда я с вами, Виктор Михайлович, пообщаюсь. А сейчас, пожалуйста, подождите в коридоре. Все трое покинули кабинет. Андрей достал блокнот в кожаной обложке, который всегда использовал для самых важных записей. И когда в кабинет вошел молодой парень в пальто, Громов уже сделал первые пометки. «Как это произошло?» Парень сильно волновался, кажется, он впервые видел так близко офицера полиции, и ему явно было не по себе. Что ж, оно логично, про ментов много гадостей болтают. Хотя, надо сказать, не все из них лживы. «Я возвращался с репетиции», – сбивчиво начал Соловьев. «В лесу неподалеку от детской площадки на меня напал человек. Он схватил мой портфель, где были ноты и учебники по музыке. Я не знаю, что теперь делать, там ведь были важные пометки и тетрадь с конспектами». «Преступник был вооружен?» «Кажется, нет», – ответил парень неуверенно. «Так кажется или нет?» «Нет, я не видел». «Он был один?» «Да». Громов сделал очередную отметку в блокноте и задал новый вопрос. «Он применял к вам насилие или угрожал насилием?» «Нет, он вообще молчал, выхватил портфель и убежал». «Что ж, значит, чистая 161-я», – пробормотал Громов, выводя свои мысли на бумаге. «Можете идти. Позовите Гаджиева». Парень неуверенно поднялся и уточнил, «Мне можно идти домой?» «Нет, сейчас будет выезд на место преступления. Вы нам пригодитесь, так что подождите в коридоре». «Кстати, вы совершеннолетний? И если нет, где ваш законный представитель?» «Да, мне 20», – ответил Соловьев слегка обиженно. «Хорошо, идите». Через пару минут дверь открылась, и вошел Гаджиев в сопровождении Глеба. «Здорово, неважно выглядишь», – приветствовал Громова последний. «Понятые в машине. Сейчас дождемся Стольникова и поедем, так что дуй к Николаичу и по коням». «Подожди, сначала с товарищами закончу», – ответил Андрей и повернулся к Гаджиеву, который нервно переминался с ноги на ногу. «Присаживайтесь, вас зовут Жапыгат Гаджиев?» «Гажипар», – поправил потерпевший. «Да, я так и сказал. Расскажите, что произошло?» Глеб, тяжело вздохнув, сел писать протокол, чтобы не терять зря время, а Гаджиев очень неохотно начал свой рассказ. «Ну, шел я по лесу. Тут эти двое, один с травматическим пистолетом, другая с перцовым баллончиком. Откуда вы знаете, что пистолет травматический?» Спросил Андрей со свойственной любому полицейскому дотошностью. Гаджиев почему-то сразу покраснел и потупил взор. «Мне так кажется, они вдвоем напали одновременно, у них было оружие». «Двое», – удивился Громов. «Да, там еще была девчонка, напали и ограбили, все лицо залили кислотой, а челюсть выбили». «Не волнуйтесь, это не кислота, а перечный ирритант, скоро все пройдет». Тут к Громову подошел Глеб и протянул уголовное дело. Это было дело Гаджиева. «Вы судимы?» – строго спросил Андрей. Жагипар заметно взволновался. Очевидно, он не ожидал этого вопроса. «Да, за разбой, но 2 года как откинулся по УДО». «Что вы делали в парке?» – спросил Глеб. Простой вопрос заставил Гаджиева нервно сглотнуть, и эта реакция очень не понравилась Андрею. «Вы в курсе, уважаемый, что перцовые баллончики обычно используют при самообороне?» – спросил Громов, внимательно наблюдая за реакцией потерпевшего. «На что вы намекаете?» – все так же нервно переспросил Гаджиев. Но Андрей решил оставить его в покое до поры до времени и завершил диалог уточняющим вопросом. «Значит, напали вдвоем мужчина и девушка. Лица разглядеть успели?» «Не очень», – осторожно ответил Гаджиев. «И вы сразу же обратились в полицию?» Кавказец ничего не ответил и всем видом показал, что хочет оказаться в любой части планеты, но только не в ОВД. В итоге за него ответил Глеб. Гаджиева доставили на дежурной машине. Он бродил по лесу весь в крови и перце, поэтому, естественно, патрульные им заинтересовались. Он до последнего не хотел писать заявление. Андрей внимательно посмотрел на Гаджиева, но тот отвел глаза. Чутье Громова подсказывало, что этот кавказец не так прост, как кажется. Однако времени разбираться не было. «Мы еще вернемся к этому разговору, а сейчас подождите в коридоре». Следующим вошел сын Павлова. Парень героически пытался предотвратить преступление, однако сам в итоге стал жертвой. Он уверенно заявил, что преступник был вооружен, однако никакой девушки на месте происшествия не было. «Я его сначала правой огрел, потом левой», – бодро рассказывал юный Павлов. «Он уже упал и стал просить меня о пощаде. Но я его и пощадил, а он, сволочь, на меня со спины бросился. Если бы драка была честная, он бы в жизни со мной не справился». «А на кой черт ты отцовскую форму таскаешь?» – спросил Глеб. «Ты в курсе, что это незаконно? Не будь твой батя одним из наших, мы бы тебе по ушам надавали». «Я не хочу быть врачом!» – отчаянно вскричал парень. «Это скучно, а у вас работа интересная». «Интересная работа только у ментов в сериале «Мухтар», – пояснил Андрей. «У них там что ни день, то новое приключение, еще говорящая собака, которая за них все дела расследует. На самом деле будни мента – это бесконечная бумажная работа. Либо общение со всякими алкашами и маргиналами. Поэтому 100 раз подумай, прежде чем идти сюда. У врачей хотя бы зарплата лучше. Особенно, если потом частником устроишься». «Хочу быть ментом!» – уверенно воскликнул парень и тут же получил подзатыльник от Глеба. «Сотрудником полиции, а не ментом». «Так ведь товарищ капитан сам называет вас ментами», – возмутился Павлов, глядя на Андрея. А Громов нравоучительно пояснил: «Товарищ капитан уже почти 20 лет здесь работает. Ему и не такое можно. Вот когда станешь хотя бы старлеем, тогда говори, что хочешь, а сейчас имей уважение. Хочешь стать ментом? Ищи другие способы убедить своего отца. А в лес больше не ходи. Еще раз тебя поймаем в форме, сядешь в КПЗ. Все, жди в коридоре». С Виктором Михайловичем разговор получился еще короче. На все вопросы касательно того, зачем преступник похитил мужичка, тот категорически отвечал «не знаю». «Но была же какая-то цель, даже у психов она есть», – допытывался Глеб. «Может, его что-то спугнуло, и поэтому он вас отпустил?» «Нет, мы были в лесу, кто его мог спугнуть? Разве что белки. Хотя белок в этой части леса нет, их собачники распугали». «Ну, может, преступник вам что-нибудь сказал? Или он молчал всю дорогу?» «Молчал, но в самом конце поблагодарил меня и сказал, что я ему очень помог». Тут в кабинет вошел Стольников. «Иди к Николаичу, а то он нам шкуры спустит!» – крикнул Старлей. Громов нехотя поднялся и вышел в коридор. Здесь на лавке послушно сидели уже опрошенные потерпевшие, но рядом появились два стула, на которые взгромоздились две плотные женщины. «Свидетели по первому эпизоду гуляли с собаками и, возможно, видели что-то», – объяснил Стольников. «Ладно, грузи всех по машинам, я скоро буду», – сказал Громов и вошел в кабинет начальника. «Товарищ майор, вызывали?» «А то ты не знаешь», – рявкнул Петр Николаевич, чье лицо сейчас напоминало раскалившийся чайник. «Где тебя носит? Я же ясно сказал, как приедешь сразу ко мне». «Прошу прощения, хотел по горячим следам допросить потерпевших», – отчитался Андрей, виновато понурив голову. Начальник купился на этот прием и продолжил уже спокойнее. «Вечно ты все по-своему делаешь. Ладно, слушай. Я не знаю, что там за придурок бегает по лесу, но он явно новичок. И ты сам прекрасно понимаешь, что будут еще преступления. Более того, я уверен, что этот полудурок до сих пор в парке. Так что езжайте туда и осмотритесь. Не удивлюсь, если к утру он уже будет сидеть в обезьяннике». «Оптимистично», – признал Громов. «Да ни хрена. Если его в ближайшие сутки не взять, он может на дно лечь. И тогда его до декабря не поймаешь. А если мы все хвосты к Новому году не почистим, сам знаешь, что будет. А я, между прочим, планировал идти на полковника. Да и вам, балбесам, премии не помешают. Только хрен мы что получим, если у нас такие висяки останутся. Так что, Андрюха, иди-ка ты работай». «Слушаюсь и повинуюсь», – кивнул Громов и развернулся к двери, но тут его догнал робкий вопрос начальника. «Как Оля? Я могу чем-то помочь?» «Пока все нормально», – хрипло ответил Громов, у которого внезапно пересохло в горле. «Ну смотри, ты же знаешь, если нужны деньги, мы соберем, сколько сможем». «Все хорошо», – уверенно сказал Андрей. «Спасибо, Петр Николаевич, мы пока сами справляемся». Он еще раз благодарно кивнул и вышел из кабинета. На стоянке перед отделением уже ждали три машины. В первую сел Глеб с понятыми, во вторую – Стольников и потерпевшую, в третью – Ваня, две свидетельницы, криминалист и адвокат по назначению, выполняющий роль госзащитника. «Я быстрее свою смерть дождусь, чем тебя», – ворчливо пробрюзжал Глеб, когда Громов сел к нему в машину. «Ты сначала работу сделай, а потом помирай, сколько вздумается». Шутливо ответил Андрей. «Так, все на месте, тогда поехали». Колонна выдвинулась и уже через 10 минут подъехала к Битцевскому парку. Глеб повел машину прямо по главной аллее. «Где был первый эпизод?» – спросил он, глядя на грунтовую дорогу, освещенную дальним светом фар. «Вроде на детской площадке». Вскоре посреди показалась горка и качели, а чуть дальше ряд турников. Рядом с ними стоял автомобиль дежурной части, около которого собралась большая группа людей. «Кому не спится в ночь глухую?» – спросил Андрей сам себя. Колонна остановилась, пассажиры стали неспешно выбираться из машин. Андрей остался с понятыми, а к Глебу подошел патрульный. «Здравия желаю, товарищ капитан, вот здесь все и произошло». Стольников тем временем подвел к площадке Соловьева и велел. «Ну давай, показывай, где он тебя грабил». Парень пошел в сторону чащи, а Стольников и Зуев вместе с фотоаппаратом отправились за ним. Андрей велел понятым двигаться следом, но одна из них, женщина средних лет, внезапно обратилась к нему. «Извините, мне очень страшно, вы не могли бы сказать, здесь безопасно?» Примерно такие заявления от простых обывателей Громову приходилось слышать довольно часто. Поэтому и ответ всегда был наготове. «Поверьте, с нами вам бояться нечего», – уверил капитан. Но эти слова не успокоили женщину. Я все никак не могу забыть начало нулевых. То время, когда здесь этот зверь орудовал. А что, если это снова он, битцевский маньяк?» «Нет, это не так», – устало вздохнул Андрей. «Во-первых, никого не убили. Все, что произошло, больше напоминает шалость, нежели преступление. Во-вторых, не стоит скидывать все злодеяния на Печушкина. В первый же год после того, как его поймали, в парке обнаружили еще около 20 тел, к которым маньяк не имел никакого отношения. Просто такова реальность, что в городских парках преступления случаются чаще, чем в иных местах. Пойдемте, нужно закончить работу, и ваше участие необходимо». Он взял слегка успокоившуюся женщину под руку и повел туда, где уже собралась кучка людей. Послышался заливистый смех и радостные вскрики. В небольшом перелеске стоял молодой Соловьев и держал в руках кожаный портфель. «Все цело!» – не веря своему счастью, кричал парень. «И ноты, и тетради, и учебники он ничего не взял!» «Занятный субъект», – признал Андрей. «Ладно, Димон, давай-ка этот портфельчик в отдел, нужны пальцы». Соловьев очень огорчился, что у него вновь забирают многострадальный портфель, но парня уверили, что в скором времени мужская сумка будет возвращена. Глеб и Андрей подвели понятых ближе к месту преступления, а Ваня приготовил фотоаппарат. Однако в этот миг где-то вдалеке грянул выстрел. Гражданские изумленно заохали, а полицейские насторожились. «Это он?» – спросил Глеб, пытаясь определить, откуда донесся звук. «Понятия не имею», – процедил Громов. Возникший из ниоткуда государственный защитник преподнес гипотезу. «Быть может, это петарды?» Но опытному человеку было ясно, что пиротехника здесь ни при чем. И тут снова раздался выстрел. Судя по всему, он доносился со стороны беличьих угодий, что неподалеку от большого поля. Бегом можно добраться за 5 минут. Андрей вынул из кобуры пистолет и быстрым шагом направился в чащу, на ходу отдавая распоряжение кинувшимся за ним коллегам. «Глеб и Димон, за мной, срежем через рощу. Патруль пусть обогнет лес со стороны поля, там местность хорошо просматривается, они увидят его, если он решит скрыться по основной аллее. Ваня, останься с гражданскими. Будьте на месте, никуда не уходите. Надеюсь, мы легко возьмем этого ублюдка».